Личность Петра. Ни одному деятелю русской истории не повезло так, как повезло Петру. Ни одно имя не обросло таким количеством литературы, легенд, апокрифов и вранья. Сейчас, читая даже такого объективного и спокойного историка, как Ключевский, невольно приходишь в некоторое изумление. Ключевский делает вид, что он совершенно не знает целого ряда элементарнейших фактов и в нашей, и в европейской истории, и что для него совершенно не обязательны элементарнейшие законы логики. Его частные выводы и оценки находятся в вопиющем противоречии с его же общими оценками и выводами. Ниже я попытаюсь доказать это документально. Еще более противоречива общая литературная оценка великого преобразователя. Едва ли стоит говорить об оценке Петра со стороны его соратников. Если Неплюев писал, что Петр научил нас узнавать, что и мы – люди, а канцлер Головин, что мы так урезче из небытия в бытие произведены, то это просто придворный подхалимаш, нам нынче очень хорошо известный по современным советским писаниям об отце народов. Производить московское государство из небытия в бытие и убеждать москвичей, что и они – люди, не было решительно никакой надобности. Москва считала себя третьим Римом, а четвертому – небытие. А москвич считал себя последним, самым последним в мире оплотом и хранителем истинного христианства. Комплексом неполноценности Москва не страдала никак. Петровское чинопроизводство в люди москвичу решительно не было нужно. Дальше идут оценки, к которым понятие подхалимажа никак не приложимо. Их основной тон почти на столетие дал Пушкин. Его влюбленность в Петра и в дело Петрова, и в град Петра проходит красной нитью сквозь пушкинское творчество. Пушкин не видит никаких теневых сторон. Только начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни. Дальнейшие дни, дни славы, побед, творимые легенды о медном всаднике и о гиганте на бронзовом коне, который над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию вздернул на дыбы. Медный всадник дал тон, который стал почти обязательным. Тон этот общеизвестен. Менее известен толстовский отзыв о великом преобразователе. По политическим условиям старой России он, конечно, опубликован быть не мог. Пушкин слал свое пожелание – «Красуйся, град Петра, и стой, неколебимо, как Россия». А Достоевский пророчествовал «Петербургу быть пусту». Милюков рисовал Петра прежде всего как растратчика народного достояния, а Соловьев видел в нем великого вождя, которого ждала и ждала Россия, уже собравшись в какой-то новый и еще неизвестный путь. Мережковскому в Петре мерещился его старый приятель, Антихрист. Алексей Толстой, советский, в своем Петре Первом, пытается канонизировать Сталина. Здесь социальный заказ выпирает, как шило из мешка. Психологически вы видите здесь сталинскую Россию, петровскими методами реализующую петровский же лозунг «догнать и перегнать передовые капиталистические страны». Сталин восстает продолжением дела Петра, этаким Иосифом Петровичем, заканчивающим дело великого преобразователя. Официальная советская словесность возвращается к пушкинскому гиганту, а мятежи и казни приобретают, так сказать, вполне легитимный характер. Даже и Петр так делал, а уж он ли не патриот своего отечества? Великим патриотом считал Петра уже Чернышевский, духовный отец и теоретический изобретатель сегодняшних колхозов. Маркс и Энгельс также считали Петра истинно великим человеком. Несколько осторожнее, но в том же роде, выражался и Ленин. Официальная история СССР, можно сказать, классически объясняет милюковскую критику деяний Петра. Вождь российской буржуазии Милюков старался накануне революции 1905 года в России вылить всю ненависть своего класса ко всему новому, взрывающему старое. Оценивается по-разному даже и внешность Петра. Академик Шмурло также описывает свои впечатления от петровского бюста работы Растрелли. «Полный духовной мощи, непреклонной воли, повелительный взор, напряженная мысль роднят этот бюст с Моисеем Микеланджело. Это поистине грозный царь, могущий вызвать трепет, но в то же время величавый, благородный». На той же странице, той же книги, того же Шмурло, приведен и другой отзыв – отзыв художника, академика Бенуа о гипсовой маске, снятой с Петра в 1718 году. Лицо Петра сделалось в это время мрачным, прямо ужасающим своей грозностью. Можно представить себе, какое впечатление должна была производить эта страшная голова, поставленная на гигантском теле, при этом еще бегающие глаза и страшные конвульсии, превращающие это лицо в чудовищно-фантастический образ. О благородстве Бенуа не говорит ничего. Разноголосица, как вы видите сами, совершенно несусветная. На ее крайних точках стоят два мнения, категорически противоположные друг другу. Мнение величайшего поэта России и мнение величайшего писателя. Эти мнения, конечно, непримиримы никак. Где-то посередине между этими непримиримостями поместилось поистине умилительное мнение Ключевского. Петр, по своему духовному складу, был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их. Да углубит Господь Бог понимательные способности наших историков, и прошлых, и в особенности будущих. Об иностранных оценках я не буду говорить. Они, в общем, складываются довольно однотипно. Их лучшим выражением явятся, пожалуй, довольно длинные стишки князя Вяземского, выгравированные на памятнике Петру в Карлсбаде. На гигантской скале, возвышающейся над немецким курортом, воздвигнут огромный бронзовый бюст Петра, и на этом бюсте стихи в русском оригинале и в немецком переводе. Стишки начинаются так. «Великий Петр, твой каждый след для сердца русского есть памятник священный». Для немецкого – тоже. Именно по священным следам Петра потекли русские денежки во всякие Карлсбады и Маринбады, построенные в основном за наш счет. И еще за счет наших собственных курортов. Немцы смотрят и искренне умиляются. Вот это был клиент. Вот он-то прорубил окно в Европу. И в это окно русское барство понесло русские рубли, выколоченные из русского мужика. Экономическая база исторической оценки построена прочно. Вот вам, значит, суд истории. Судебное заседание длилось 200 лет. Я не питаю решительно никаких иллюзий насчет того, что будущие присяжные заседатели истории, просидев еще 200 лет, вынесут какой-нибудь более вразумительный приговор. Но бумаги будет просижено много. Наш историк-профессор Випер в своих книгах несколько раз возвращается к теме об этом суде и пытается доказать законность относительно всякой исторической оценки. Эта оценка, меняющаяся и противоречивая, с его точки зрения, есть законный разрез, тоже точка зрения, с которой наблюдают события историки разных эпох, разных классов и разных политических течений. Из необозримого количества исторических фактов люди выбирают те, каким удобны и угодны, и замалчивают те, каким неугодны или неудобны. Совсем так, как делал Щедринский облакат. Я беру ту статью, которая гласит, и ту статью я пущаю, а которая не гласит, так я ту статью не пущаю. Профессор Випер приводит ряд красноречивых примеров чрезвычайно либерального обращения со следственными материалами исторического суда. Но если мы, по примеру профессора Випера, признаем такое обращение законным, то где мы проведем границу, отделяющую историю от печатания фальшивых документов? Вот ведь по поводу того же Петра немцы в 1941 году опубликовали в своей печати завещание Петра Великого, не догадавшись справиться в своей же энциклопедии Майера, где это завещание было названо фальшивкой, и где было подробно сказано, как эта фальшивка была состряпана по заказу Наполеона I. Завещание, разумеется, носило специфический характер, согласно условиям заказа. Наполеон как раз собирался воевать с Россией. Ему надо было исторически доказать, что Россия, по совету Петра, только того и ждет, чтобы разорить и съесть Европу. Немцы проглотили это завещание, даже и не спросившись Майера. Наполеон и Гитлер действовали, по-видимому, по виперовскому рецепту. Возникает, конечно, довольно законный вопрос. А какой же новый разрез преобладает у автора этой книги? И какие новые фальшивки будет открывать в ней новый историк, если эта книга для историков дойдет? О фальшивках я говорить не буду, а разрез, конечно, есть. Он сформулирован в предисловии «Интересы сотен миллионов», которым, кажется, надоедает служить в качестве сырья для экспериментов и кирпичей для постаментов будущих героев и благодетелей человечества. Мне кажется также, что наше поколение, благодарение Богу, заплатив за очередные эксперименты миллионами 40-50 русских жизней и исковерканными собственными, заслужило право обходиться без постаментов, экспериментов, легенд и вранья. Мы, кроме того, самолично присутствовали при крушении всего дела Петра. Исчезла Петровская империя, исчезла Петровская столица, и даже их имена стерли из памяти ленинского потомства – СССР и Ленинград. Исчезла Петровская армия, превратившаяся сначала в Красную гвардию, потом в Красную армию. Исчезло Петровское шляхетство. Исчезли даже губернаторы. И товарищ Сталин начал дело европеизации России так, как если бы Петровской попытки никогда и в природе не существовало, совсем сызнова – догнать и перегнать. Также снаряжал воровские экспедиции для кражи спецов и техники. Также звал иностранных варягов, начиная от Маркса и Бела Куна и кончая японскими инженерами. Пришлось брать даже из Востока. Также строил свои сталинские парадизы на тех же костях, на коих было построено Петровские. И нам, как мне кажется, должно было быть ясно одно, то, что никак не было ясно ни Ключевскому, ни даже Милюкову. Если сказку европеизации Сталин начинает совсем сызнова, это прежде всего значит, что Петровская европеизация не удалась. А прошло 200 лет.